Глава 14. Перед родами Ритка переехала к Дымчику. Как бы что ни раскрылось. Лиза пропадала на ночных, копила на отпуск. Василича готовили к выписке. И Полечка понимала, что дома будет еще тяжелее. И, честно говоря, сама еле таскала ноги. Теперь не будет ни спокойных вечеров у телевизора, ни спокойных ночей. Василич капризничал и требовал повышенного внимания, так и говорил. «Повышенного!» Дымчик клятвенно обещал следить за законной и по вечерам сидеть дома. Роды начались к полуночи, и перепуганная Ритка истерично орала. Ведомственная скорая приехала через 15 минут, и, бережно уложив Маргариту Анатольевну на носилки, умчалась. «А мне что делать?» — спросил растерявшийся Дымчик. «С вами или как?» «Как захочет супруга», — вежливо ответил врач. «Дома сиди!» — крикнула Ритка. «Какой от тебя толк? И маме позвони, слышишь? Господи, за что мне все это?» «А мне?» — тихо спросил Дымчик. Той же ночью Ритка родила здоровую крупную девочку. «Папашу!» — скорбно сказала она. «Такая же лошадь!» Врачи удивленно переглянулись. «В папашу? Папаша-то хилый, жидкий. Какое в папашу?» Молока у молодой матери было не просто много, а очень много. «Сцеживаться!» — возмущалась Ритка. «Я что, корова на дойке? Перекройте мне молоко, я вам не молочная ферма, я женщина! Что, как же ребенок? Господи, какие же вы серые! Весь мир кормит смесями!» А вы только и знаете грудное вскармливание. Да в импортных смесях все сбалансировано, все витамины и микроэлементы. Делайте мне укол, а не то я сама что-нибудь сделаю, перевяжусь, а вы будете виноваты. Уж каких капризных мамочек видали эти стены. Но это мамаша Маргарита Анатольевна Кравцова. А ведь никто. Седьмая вода на киселе, ни дочь, ни внучка, дальняя родня, а выпендривается, как дочь самого. А не наорешь, и выпиской не пригрозишь. Не те правила, не тот контингент. Но перекрыть молоко — ответственность колоссальная, только согласие родственников. Муженек молчал, не поднимая на доктора глаз. В общем, тот еще муженек ребеночка заделал, а повзрослеть не успел. Мамаша же Маргариты Анатольевны, новоявленная бабка, охала-ахала, как болванчик кивала и обещала непременно сегодня же поговорить с дочуркой и врезать ей так, что мало не покажется. «Очухается», — твердо пообещала Полечка. «Обещаю, что очухается и придет в себя». «Как же?» Ритка и разговаривать не стала. Скандалила, требовала укола и срочной выписки. Сгорает стыда, Дымчик в который раз проклинал Ритку за все, и прошлое, и предстоящее. Кажется, теперь он был испуган по-настоящему. И куда повернет его, так сказать, жена, было неясно. Одна надежда на Полечку. Но, кажется, и она теряет квалификацию. Надорвалась на дядьке, растерянная и не похожа на себя прежнюю. Полечка применила последний, как ей казалось, самый верный и безотказный аргумент. «Будешь выпендриваться, я ее у тебя заберу, поняла?» «Хоть сейчас! Бери хоть сейчас!» — заржала Ритка. «Что? Испугалась?» Вышли с Дымчиком на улицу и долго молчали. «Что с ней делать?» — спросила расстроенная Полечка. «Вот же стерва!» Думала, хоть ребенок ее приведет в чувство. А нет, все такая же зараза. «Как-нибудь образуется», — вяло ответил Дымчик. «Ну, я пошел». «Иди», — кивнула теща. «Иди, раз торопишься». Полечка проводила его недовольным взглядом и усмехнулась. «Еще один. Немногим лучше. Тот еще папаша все до фонаря. И что делать? Васильича не привлечешь. Сам еле дышит. Написать свати. А той-то какое дело? У этой Фифы Сталочки насыщенная жизнь. Посольство, приемы, магазины. К Какое ей дело до какой-то там внучки? Да и невестке она была не рада, и свадьбе этой. Не дура ведь, понимала, почему сын женится, видела, какое у него настроение. Что ей до нас и до наших проблем? Значит, опять все на мне. Васильич, ребенок, а сил у меня? Нету сил, совсем нету. И Полечка заплакала. Еще недавно ей казалось совсем другое. Вот, внучечка родилась, большая радость. Но сейчас от радости ничего не осталось. Одна тоска и отчаяние. Вырастило чудище. Вот и расхлебывай. Не в детдом же малюточку отдавать. Свое, кровное, значит, выдюжит. И, прибавив шагу, Полечка бодро пошла к метро, смахнула слезы. Еще не хватало, чтоб кто-нибудь увидел. «Не дождетесь!» Лиза вернулась с дежурства и увидела пьяного Дымчика, спящего на диване. В комнате витал сильный запах перегара. Лиза открыла окно и устало опустилась на стул. Дежурство было тяжелым, бессонным. Лиза мечтала бухнуться на кровать, закрыть глаза и уснуть. Но теперь было ясно, что это вряд ли удастся. «Как же мне все надоели», — подумала Лиза. «Хоть из дома сбегай». Просто так Димка не напивался. И Лиза знала, что с утра молодой папаша на пару с тещей собирался навестить Ритку и новорожденную. Похоже, в больнице что-то случилось. Наверняка молодая мамаша устроила очередной скандал. Поводов ей не надо. Вернее, повод Ритка найдет всегда. Позвонить Поле, спросить? Нет, не было сил. Ладно, надо поспать. Потом разберемся, подумала Лиза. На душе было тревожно. Всем сердцем чуяла, что все самое плохое только начинается. А ведь говорила. Предупреждала, что с Риткой связываться не надо. В который раз подумала она. Так нет, не послушался. Как же выручить друга? Какого друга? Чаи, кофеи на кухне вместе гоняли, вот и вся дружба. Пожалел на свою голову, если не на мою. Господи, ну как же воняет перегаром! Скривилась она, засыпая. Но поспать не удалось. Она проснулась от громких стонов Дымчика. «Что случилось?» — спросила сонная Лиза. Дымчик поднял голову и посмотрел на нее мутными, пьяными, растерянными глазами. «Влип я вот что!» — всхлипнул он. «Банально влип! Ты бы видела, что творит эта стерва!» «И самое главное!» — всхлипнул он. «Я, Лизка, не знаю, как выбираться из этого дерьма!» По порядку и подробно. Спокойно потребовала Лиза. И еще успокойся. Все решается. И с этой мы разберемся. Не умнее нас, что мы не справимся с тупой капризной бабой. Но расскажем все, во всем признаемся. А они пусть сами разбираются. Ритка, Полечка, Васильич. Они ж семья. Пусть Жеку этого отыщут. У Васильича большие возможности. Найдут, прижмут, не отвертятся. Мы разберемся, Димка. Я тебе обещаю. Так что там случилось? Она видела, как он оживился, расслабился и повеселел. Попросил бутерброд и таблетку анальгина. И прикрикнул еще вслед. «Только не сыром, слышишь, Лиз, с колбасой или ветчиной. И кофе, Лизок, свари мне кофе». Она вздохнула, сварила крепкий кофе, положила две ложки сахара, сделала два бутерброда, один с колбасой, второй с бужениной, пробормотав. «Спасибо, Полечка. Если б не твоя забота, остался бы зятёк твой голодный». И вдруг ей стало смешно. «Зятёк, как же!» Дымчик с удовольствием пил кофе, жевал бутерброды и продолжал бурчать. «Прости меня, Лизка, прости, что не послушал тебя. Дурак я конченый!» «Конечно, дурак», — подумала она. «И всё-таки я тебя, дурака, люблю». Перед выпиской началась суета. Звонила Полечка и поносила, как она выражалась, зятька. «Ни на что не способен!» — возмущалась она. «Не украсть, не посторожить! Говорю ему, список даю, что купить. А он, вы сами, Полина Вячеславовна, мне некогда. Как тебя, бесполезное существо? И что моя Ритка в нем нашла? А ведь мог бы пойти в валютку, на профсоюзную, все по списку, пеленки, ползунки, бутылочки, соски. Некогда ему. Вот придурок!» Лиза еле сдерживалась, но молчала, советов не давала. Знала, Полечка поворчит, повыступает и все сделает. К тому же и у нее есть доступ в закрытую секцию. Муженек обеспечит. А если купит пеленки и распашонки в обычном детском мире, так тоже невелика беда. Они-то выросли, и ничего. А из этой малышки уже принцессу делают. Все импортное, все за валюту. Одну изуродовала, теперь вторую будет уродовать. Выписка была назначена на следующий день. Вечером вернулся расстроенный Дымчик и, усмехнувшись, сказал, что теща приказала купить букет. Да не простой, а шикарный. «Как тебе?» — вздохнул он. «Конечно, такое событие. Ритуля родила, всех осчастливила, а меня в особенности». Он вздохнул и отвернулся к стене. К Лизе он в тот вечер не прикоснулся, даже не обнял. Утро было тоскливым, за окном стоял плотный густой туман, окна текли влагой, на улицу выходить не хотелось. Остаться бы дома, испечь яблочный пирог, заварить крепкий чай и залезть под одеяло, пить чай с пирогом и читать вслух новую книгу, интересную, не оторваться, читать и обсуждать, как было раньше. Но как раньше, больше не будет. Или не все потеряно. Это был их с Дымчиком ритуал. Читали по очереди вслух. Лиза спокойно и монотонно, а Дымчик устраивал целое представление. Читал по лицам, делал страшные морды, повышал и понижал голос. Словом, как настоящие профессиональные артисты по радио. Лиза любила театр у микрофона. Лиза слушала театр на кухне, готовя обед или гладя белье, отвлекала и увлекала. Особенно хорошо читали Плят и Раневская, Ираклий Андронников и Петр Журавлев. Но нет, тихий выходной не предвиделся. И, выпив чаю, они молча стали собираться. Уже у двери Лиза всплеснула руками и ахнула. «Дымчик, цветы!» «Купим по дороге», — буркнул он. «Подумаешь». «Купим, ага. Или не купим, как повезет». Достать цветы было делом нелегким. Дай бог, чтобы бабулю у метро продавали. Но такая погодка. Вряд ли кто-то появится. На улице начал накрапывать дождь. «Одно к одному». Подняв воротник куртки, бурчал Дымчик. «Погодка под настроение». В цветочном были только подсохшие фиалки и полуживая герань, да и те в горшках. И сколько Лиза не умоляла продавщицу, сколько не объясняла ситуацию, та молча, как истукан, качала головой. Вышли расстроенные. Лиза с укором смотрела на Дымчика. «И что теперь делать? Полечка права, без цветов выписки не бывает. Наверняка устроит скандал». Подошли к метро. Никаких бабулечек. И вдруг везение. Со всех ног Лиза бросилась к только что вышедшей из метро маленькой старушке, с головы до ног укутанной в брезентовый дождевик. В руках у бабули было ведро с огромным букетом садовых ромашек, завернутых в целлофан, крупных, каждая размером с небольшой подсолнух. Бабуля огляделась, увидела ящик, подтащила его к самому выходу, уселась, поставила перед собой ведро и начала разворачивать куль с цветами. «Берем все скопом!» «Ну, повезло!» Через 5 минут они спускались в метро. Дымчик тащил букет, который закрывал его наполовину. Следом семенила с ведром бабулька и не переставала причитать, как ей, спасибо Господу, повезло. «Ни часу не сидела, ни получаса в минуту взяли, а? Вот уж спасибо!» Когда они подходили к больнице, дождь кончился, и сквозь оставшиеся тучи начало пробиваться бледное солнце. Небо низкое, мрачное, серое. На глазах открывалось, светлело. Полечка с недовольным лицом ждала их у входа. «Подожди», — сказал Дымчик Лизе. «Слушай, давай после выписки к тебе на Кировскую. Не ко мне, а к вам». В голосе звучали испуг и мольба. «К нам?» — медленно повторила Лиза. «На Кировскую? Зачем?» «Лизка!» — взмолился Дымчик. «Как ты не понимаешь? Я же там у себя с ней, с ними повешусь! Я же чокнусь там, Лиз, еще и без тебя! А на Кировской там мы вместе, ты и я, они сами по себе, понимаешь? Нет, что надо, я помогу в магазин, там в аптеку и постирать могу, зато мы будем вместе, Лизка. Ты только представь, как я там с ними, один, мне страшно, Лиз. Ты меня заберешь?» Лиза молчала. «Ну да, все так. Ритка замучает его, по всем позициям замучает. Ритку мы знаем. И ночью вставать заставит, и стирать, и гладить, и гулять с коляской. Ритка известный манипулятор. И вообще неизвестно, что придет этой стерве в голову. Захочет удержать Димку и затащит в постель. А у меня мы вправду будем вдвоем. А уж я-то с ней справлюсь». «Хорошо», — вздохнула Лиза. «Попробуем. А если Ритка упрется и не согласится, что тогда?» Дымчик вздохнул и развел руками. «А тогда? Тогда шантаж, Лиз. Она испугается». «Пошли», — вздохнула Лиза. «А то Полечка удар хватит». Глянув на ромашки, Полечка с презрением усмехнулась. В ее взгляде читалось: «А что от тебя, дурака, можно ждать?» Минут через 10 вышли медсестра, нянечка и молодая мамаша. Медсестра держала бледно-розовый, перевязанный малиновыми бантами, сверток с младенцем. Из свертка выглядывала крошечная головка в розовом чепчике. Личико девочки, сморщенное, красное, с закрытыми глазками, казалось игрушечным, ненастоящим. Медсестра протянула розовый сверток Дымчику, он отшатнулся, отпрянул и с испугом глянул на Лизу. Но сверток резво перехватила Полечка. Ритка, бледная, похудевшая, измученная, стояла поодаль. Казалось, все, что происходило в холле родильного дома, ее не касается. И еще, что больше всего на свете, ей хочется сбежать. «За такси иди», — зыркнула на Дымчика теща. Дымчик послушно выскочил на улицу. Лиза молчала, Ритка зевала и терла глаза. Уселись в машину. Полечка с девочкой впереди, все остальные на заднем сиденье. «На переднем с ребенком нельзя», — буркнул водитель. «Назад садитесь». «А ты вези аккуратно», — посоветовала Полечка. «Как самое дорогое, что у тебя есть. И все будет нормально». Полечка назвала адрес, но ее перебила Лиза. «На Кировскую», — сказала она. «Дом номер 25». Полечка обернулась. На ее лице было написано полное недоумение. «Какую Кировскую, Лиза? Ты спятила?» «На Кировскую», — решительно повторила Лиза. «Так будет удобнее. Тебе некогда, на тебе больной муж. А там я помогу, не забывай. Я почти врач. Там нас будет трое, как-нибудь справимся». И Лиза посмотрела на зевающую Ритку. «Рит, ты меня слышишь?» Ритка кивнула. «Ты согласна на Кировскую?» Ритка еще раз зевнула и, наконец, ответил: «А мне по барабану! Хоть на Фрунзенскую, хоть на Кировскую, о! Хоть в темный лес! Все равно жизнь закончилась! Езжайте куда хотите!» В машине стояла гнетущая тишина. «Так куда?» — разозлился водитель. «Чего голову-то морочите?» «На Кировскую», — ответила Лиза и услышала, как Дымчик с облегчением выдохнул. Полечка молчала, приходила в себя. «Да ладно», — решила она, — «все они там с приветом, а моя дура первая. Пусть едут, с Лизкой, правда, спокойнее. Пусть она тоже без царя в голове, но все-таки разумнее этих, так сказать, родителей. Да и действительно, почти врач, что тоже неплохо». Полечка поправила одеяльце и стала рассматривать внучку. «Вот оно, счастье! Счастье и надежда! Может, хоть это получится! Ох, только б не в мать, только б не гены!» И жизнь превратилась в сплошной кошмар. Девочка, названная Анютой, почти не спала. А младенцу на первом месяце полагается спать, спать и еще раз спать. Но нет, малышка кричала дни и ночи напролет. Не спали все, кроме молодой матери. Ритка клала дочку в коляску, коляску выставляла в коридор, потом уходила к себе, накрывала голову подушкой и преспокойненько дрыхла. Лиза, вернувшись из института или с дежурства, заставала такую картину. Дымчик, если он был дома, с ожесточением тряс коляску. Девочка пугалась и на время замолкала. А вот он был на грани истерики. Казалось, еще чуть-чуть и сорвется. В лучшем случае заорет, выклещет стакан водки и уснет. В худшем — хлопнет дверью и уйдет. Усталая Лиза сидела на диване и молча смотрела в окно. Что делать? Выпереть их из квартиры. Но это и Риткина квартира. Она здесь прописана. Отправить ее к Полечке? Вряд ли она согласится, да и больной Васильич не обрадуется. Отвезти ее к Дымчику на Фрунзенскую — вариант, но вряд ли Ритка пойдет на это. Все она понимает, в одиночку ей не справиться. Лиза попыталась с ней поговорить мирно, по-хорошему. Ритка зевала, хлопала глазами и спрашивала, в чем ее вина. В том, что она хочет спать? А кто бы не захотел? Потом она плакала и жалела себя. В общем, все как обычно, все как всегда. И никаких материнских чувств, удивлялась Лиза. Совсем никаких. Покормит, поменяет пеленки, положит дочку в кровать. И, как говорится, материнский долг выполнен, и за это скажите спасибо. Гулять с внучкой приезжала Полечка. Она же привозила в сутках и банках еду, супы и второе, морсы и компоты. «Тебе надо есть!» — кричала она дочери. «Восстанавливать силы!» Ритка презрительно хмыкала и Полечкины обеды игнорировала. Покупала в кулинарии готовые салаты, пирожки, жирные рамштексы, котлеты по-киевски — все, чего ей хотелось. Полечка внучку обожала. Сюсюкала, целовала, гремела погремушками, с сумками возила игрушки и вещи. Зацеловывала и любовалась. На прощанье, стоя у двери, бросала испепеляющие взгляды на дочь и костерила ее последними словами. «Поздно меня воспитывать!» Зевала Ритка, одевалась и, обогнув мать, выскакивала в дверь, не забыв ею хлопнуть. Полечка бессильно опускалась на стул, забыв, что ей нужно к Васильичу. «Анечку надо кормить!» Волновалась Полечка. «Ну где эта стерва?» К кормлению стерва появлялась, а Полечка, облегченно выдохнув, торопилась к больному мужу. С Лизой Полечка старалась не встречаться, а когда они сталкивались, Полечка опускала глаза и проскакивала мимо. А Лиза ее жалела, видела, как той достается. Замечала, как постарела Полечка, как запустила себя, перестала красить волосы и губы. Ходила без маникюра, надевала, что придется. Из пышнотелой яркой женщины Полечка превращалась в зачуханную пенсионерку. Лиза не высыпалась, но когда Анюта заходилась криком, на который ее мать не обращала никакого внимания, шла среди ночи в Риткину комнату и забирала малышку к себе. Клала ее в свою кровать, давала бутылочку с водой. Малышка пригревалась и засыпала. Лиза смотрела на нее, и сердце наполнялось нежностью и жалостью. Что ждало эту девочку? Лиза хорошо понимала, что такое сиротство. Раздражал и вечно ноющий Дымчик. Лиза злилась, падала с ног от усталости, ругалась с Дымчиком, орала на Ритку, но ничего не менялось.